После быстрого кивка мистера Джеффри охране, они стремительно пошли по коридору, совершенно не похожему на те, что Гарри видел наверху. Голые стены, никаких окон и полное отсутствие дверей, кроме одной совершенно черной в дальнем конце коридора. Гарри думал, что в нее-то они и войдут, но Сириус мягко потянул его за руку и заставил повернуть налево, где оказался проем, ведущий на лестницу. «Вниз, вниз», – ворчал мистер Джеффри, быстро спускаясь по ступенькам, едва не перешагивая по две за раз. «Сюда даже лифт не ходит, такая глубина. Думаю, я даже бесплатно подготовлю жалобу в Визингомат на эти проклятые лестницы. Уж за столько лет могли бы провести сюда элеватор-9». Добравшись до низа лестницы спустя несколько заворотов, они быстрым шагом пересекли уже другой коридор, сильно смахивающий на тот, что вел в подземелье Блэкхауса, в которые Гарри было запрещено заходить. В держателях, укрепленных на грубых каменных стенах, горели факелы, освещая массивные деревянные двери с железными засовами и обитыми железом замочными скважинами. «Зал суда номер 10, как и всегда», – задумчиво проговорил Сириус, остановившись перед огромной темной дверью с железным замком. «Ну что же, начнем, пожалуй». Сердце Гарри выбивало бешеную дробь. Несмотря на все репетиции вместе с Сириусом и тетей Медой, мрачное, холодное место его порядком угнетало и пугало. Еще больше пугало только предстоящая встреча с Дурслями, которых он так и не мог забыть, как бы остальные не пытались вытеснить годы жизни с ними при помощи хороших воспоминаний. Как хорошо, все же, что Сири был с ним, такой сильный, уверенный. Когда он повернулся к нему и приобнял за плечи, то, казалось, все тревоги на миг отступили, и Гарри успокоился, наконец снова способный дышать полной грудью. «Не волнуйся, малыш», — проговорил тот, заглядывая в глаза, присев на корточки, чтобы их лица были на одном уровне. «Обещаю, всего каких-то пара часов и мы отправимся есть праздничный торт, который специально испекла Меда. Ты ведь любишь торты?» «Ага», — совсем успокоился Гарри, вспомнив тетю Меду и плывший по дому запах свежей выпечки, преследовавший их до самого отбытия. «А он со сливками? Ну, вот это уже будет сюрприз даже для меня», — рассмеялся Сириус, взлохматив немного волосы и поднявшись на ноги. «Пойдем. И помни, со мной и Альбертом ты в полной безопасности». Дверь зала заседания открылась, а после с довольно громким скрежетом захлопнулась за группой магов, отсекая все посторонние звуки. Стены подземелий любили тишину. Примечание к части. П.С. Если кто хочет сделать подарок автору, можете подписаться на еще больше глав на Бусти. Там уже начало второй главы второй части, главы выходят раньше. Ну и пока совсем не надоел, еще раз с праздником. Глава 34, финал 1 части. Примечание к части. Бичина, следы животного. Мы, немного затормозив перед дверями, уже более степенно зашли в огромный судебный зал Визингомата. Именно этот использовался для полного заседания всей палаты лордов, так как вмещал в себя огромное количество как заседающих, так и просто желающих посмотреть судебный процесс. Сейчас он оказался забит полностью. По центру зала вместо старого кресла с цепями на подлокотниках были установлены две кафедры, а также несколько небольших удобных стульев со столами на обеих сторонах. Все это потому, что сейчас в зале Визингомата решалась не судьба конкретного преступника, а шел процесс признания опекуном, который по сути своей был состязательным, а не обвинительным, хоть и в силу своей экстраординарности требовал полного собрания членов палаты лордов. Дамблдор, вместо своей привычной в роли верховного судьи трибуны, восседал на явно новом ему, мягком, обитом ситцем кресле, но по старому обыкновению не выглядел ни встревоженным, ни взволнованным. Даже не удостоил всю вошедшую группу взглядом, продолжая чинно беседовать с Молли Уизли, которая вместе со своим мужем расположилась рядом на стороне ответчика. И это было странно, их вообще не должно было быть здесь. Вот, видимо, и первый сюрприз, на который я пока что не знал, как реагировать. Пока мы прошли и расположились на своей стороне, я, подняв взгляд чуть вверх, выискивал среди ряда сливовых мантий знакомые мне лица. Первым среди них раздулся от важности Фадж. Так как Дамблдор был заинтересованной стороной, то процесс свел министр, пусть и просто как исполняющий обязанности. Этот упитанный мужчина сегодня расстался со светло-зеленым котелком, который частенько носил, но на его лице играла добродушная довольная улыбка. Слева от Фаджа располагалась Амелия Боунс, вид у которой был довольно встревоженный, а по правую руку от Фаджа находилась недавно назначенная помощница министра, Долорес Джейн Амбридж. Пухлая женщина, которая, похоже, купалась в лучах нового витка карьеры и была на редкость неподражаема в своем самодовольстве. Также в небольшой ложе находились иные представители министерства, среди которых я заметил Барти Крауча, его помощника, Артура Трембли, Хамиша Макферлена, главу отдела магических игр и спорта, Гефсиманию Прикл, главу отдела регулирования магических популяций и контроля над ними, Арнольда Мергуда, что возглавлял отдел магических происшествий и катастроф, и еще пару незнакомых мне глав отделов. Но вот что странно, место Аластера Грюма, который сейчас возглавлял Аврорат, занимал его помощник, Руфус Скримджер. Также я не заметил среди присутствующих лордов ни Малфоя, ни Булстрауда. К тому же, в глаза бросалось отсутствие вассалов Малфоя, лордов Крэбба и Гейла. Среди присутствующих я не увидел Инокта. Что-то было не так. «Послушай, Сириус», — встревоженно склонился к моему уху адвокат. «Я разобрал только поступившие документы по процессу. Есть неприятности. Дамблдор буквально час назад подал встречный иск на опеку. Так он же и так остается опекуном Гарри», — удивился я, тоже понижая голос. «Нет, он предлагает в качестве опекунов Артура и Молли Уизли», — ответил Джеффри. «Ясно», — тут же понял я маневр Альбуса. «В целом, в плане выставить еще одну кандидатуру есть резон, но не особо сильный, так как личности семьи предателей крови одинаково нелюбимы как старыми родами, так и частью нейтралов. Однако меня очень сильно беспокоило отсутствие Малфоя и Булстрауда. Мы разговаривали с Малфоем буквально пару часов назад. Они не должны были опаздывать. Этим я тут же поделился с Джеффри. И Малфоя с Булстраудом также нет. Есть возможность отложить слушание? Да, я. Очень хорошо, вдруг сказал Фадж, перебив Томаса. Все стороны в сборе. «Наконец-то, можно начинать. Вы готовы вести протокол, мистер Эпшком?» – спросил он мужчину, который переместился на самый край переднего ряда. «Да, господин министр», – откликнулся тот, держа наготове перо. «Слушание от 6 января по вопросу опеки над Гарольдом Джеймсом Поттером, несовершеннолетним наследником рода Поттер, объявляю открытым», – звучно провозгласил Фадж. И Артур тоже начал вести протокол. Разбирается иск об ограничении права на опекунство президента Международной конфедерации магов, верховного чародея Визингамота, кавалера ордена Мерлина первой степени Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора над несовершеннолетним Гарольдом Джеймсом Поттером и передачей его главе рода Блэк, Сириусу Ориону Блэку, по причине нарушения законным опекуном Альбусом Персивалем Вульфриком Брайаном Дамблдором параграфов 7.8 и 14 закона об опекунстве от 1896 года. Тут Фадж ненадолго остановился, переводя дух, но разговаривать никто не спешил. Также судом в одном процессе будет рассмотрен встречный иск президента Международной конфедерации магов, верховного чародея Визингамота, кавалера ордена Мерлина первой степени Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора о передаче опекунских прав на Гарольда Джеймса Поттера Мариет Игнациус Уизли, урожденная Пруэтт. Процесс ведут Корнелиус Освальд Фадж, министр магии, Амелия Сьюзен Боунс, глава отдела обеспечения магического правопорядка, Долорес Джейн Амбридж, первый заместитель министра, секретарь суда Мариус Освальд Эпшком. Фадж немного прокашлялся после долгой речи и отпил из стакана с водой. Видимо, перечисление всех титулов Дамблдора заставили его горло пересохнуть. Этой паузой воспользовался Джеффри, чтобы сделать заявление, пока министр не начал перечислять присутствующие стороны. «Господин министр, у стороны истца есть заявление». Поднялся он со своего места, подняв палочку вверх. «Что же, прошу вас», явно обрадовался еще одному перерыву Фадж. «Мы просим о переносе слушания, по причине отсутствия заявленных свидетелей, необходимых для наиболее объективного рассмотрения дела», заявил адвокат, чем вызвал шепотки по всему залу. «Какие же именно свидетели не явились на процесс, и в чем причина?» Уже менее радостно спросил Фадж, явно недовольный последующим переносом. «Лорд Малфой и лорд Булстраут, господин министр», бесстрастно ответил Томас. «Причина их отсутствия на данный момент не ясна. Господин министр, возможно, я могу пролить свет на местонахождение лорда Малфоя и лорда Булстрауда», встала со своего места чем-то очень недовольная мадам Боунс, со свитком в руке, который буквально минуту назад передал ей кто-то из зала. «Да, конечно», недоуменно посмотрел на Амелию Фадж. «И где же они?» «На данный момент лорд Малфой и лорд Булстрауд, а также лорд Крэп, лорд Гойл и лорд Нот находятся под арестом в связи с подозрением о нарушении подпункта 31.226 части 17 закона о защите прав маглов. Начало читать Боунс, и с каждым ее словом Фадж хмурился все сильнее и сильнее, а в зале явно начал нарастать возмущенный ропот. По месту жительства последнего в данный момент идут следственные действия. Подписано начальником Аврората Аластером Грюмом. Руфус, немедленно объяснитесь. Тут обернулся к растерянному Скримджеру покрасневший Фадж. Задержаны члены Визингомата, к тому же еще и свидетели, из-за каких-то маглов. Следственные действия, почему я не в курсе? Я, мне ничего не сообщали, несчастному Скримджеру, на которого вдруг обрушился гнев министра, только и оставалось, что мычать да бледнеть лицом. Корнелиус, я полагаю, что вы с посланием, должно быть, просто разминулись, мягко и дружелюбно сказал Дамблдор, медленно поднял палочку вверх и все шепотки тотчас замолчали. На Дамблдоре, который вальяжно сидел в кресле, была длинная темно-синяя мантия, а лицо его выражало непоколебимое спокойствие. Седина волосы длинной бороды серебрилась в свете факелов. Мерлин, Дамблдор, объясните, что это все значит? Немного сдал назад Фадж, проглотив фамильярное обращение. Совершенно нет причин для беспокойства, вновь безмятежно ответил Дамблдор, посмотрев на Фаджа сквозь полукружье очков, сидевших на середине крючковатого носа. Уважаемый глава Аврората, Аластер Грюм, обратился ко мне, как к председателю Визингомата несколько часов назад, с ордером на задержание указанных магов, в связи с достоверной информацией о нарушении ими закона о защите маглов. Смею вас уверить, что на тот момент я еще не был уведомлен о иске в мою сторону, а тем более, что указанные лица будут как-то участвовать в процессе. По несчастливой случайности, не иначе, я был уведомлен о начале судебного заседания всего за пару часов, о чем, разумеется, стоит отметка на этом уведомлении. Хорошо, что я находился неподалеку и успел к началу, но, со всем уважением, мистер Дамблдор, недоуменно начала мадам Боунс, еще раз вчитываясь в пергамент, в одиночку вы никак не могли вынести подобное решение. Задержание членов Визингомата, тем более проведение обысков, требует заслушивания как минимум созыва президиума Визингомата в лице уполномоченных судей. Позвольте с вами не согласиться, Амелия, с отеческой улыбкой обратился Дамблдор к ней. Как вы и прочитали, поправки в подпункт 31.226 части 17 закона о защите прав маглов от 19 сентября 1989 года позволяют в случае нетерпящего отлагательства применять подобные меры с личного разрешения председательствующего судьи. Дальнейшие слова Дамблдора потонули в волне уже не шепотков, а откровенных криков. Немыслимо. Да что бы такое было из-за проклятых? Надрывались какая-то женщина. У нас же не темные времена. Я не голосовал за такое. Ярилась большая половина членов Визингомата из лица старых лордов, вдруг осознавая, какой солидный кусок своих же прав они отдали во время одного из очередных бессмысленных голосований за бесконечные поправки. Вторая же половина, похоже, если не была осведомлена, то особого удивления среди них эта новость не вызвала. Тишина. Прошу вас, успокойтесь. К порядку, лорды и леди, надрывался красный Фадж, беспрестанно стуча молоточком по дереву трибуны. И затем, когда основной шум наконец стих, тот продолжил уже более спокойно. Если такой подпункт существует, то почему мы все не в курсе о нем? Не знаю, как все, Корнелиус, а вы лично подписали данные поправки после его рассмотрения на второй сессии Визингомата, развел руками Дамблдор, благостно улыбаясь. Но обыск не может быть проведен с разрешения только одного судьи. Боунс быстро достала несколько явно зачарованных свитков и начала сличать информацию, после обратившись к Дамблдору. На этот вопрос, к сожалению, я вам ответить не могу, с искренней грустью ответил верховный чародей Визингомата. Я выдавал разрешение только на задержание указанных лиц, под личную ответственность Аластера, заверившего меня в достоверности указанных нарушений. Что-то вроде он говорил про темные артефакты. Остальное уже, повторюсь, к моему сожалению, вне моей компетенции. Руфус мгновенно переключился уже багровый от происходящего фарса Фадж к заместителю Грюма. Срочно мне Аластера на доклад. Подумать только обыски. До чего еще он додумался? Я ни о чем не знал. Горячо воскликнул Скримджер, радостно скидывая всю ответственность на начальство. Сейчас же отзову оперативные группы. Мы во всем разберемся. В этом я не сомневаюсь, прошипел Фадж вслед уходящему быстрым шагом магу. Затем, уже обращаясь к нам, он добавил: «Уважаемый лорд Блэк, прошу принять мои извинения за все это. Разумеется, ваше ходатайство удовлетворено, суд переносится на 20 число. Итак, если нет никаких возражений». «Ха-ха-ха-м», немного кашлянул Дамблдор, прерывая уже собирающегося стукнуть молоточком Фаджа. «Да, мистер Дамблдор, вы что-то хотели добавить?» Не слишком успешно скрывая в голосе недовольство и разочарование, отозвался министр. «Да, пожалуй», кивнув, встал со своего места Альбус. «Раз уж мы вместе разобрались с этим досадным инцидентом, думаю, будет не лишним исправить и второй. О чем вы говорите?» — спросил снова напрягшийся Фадж. «О том, что, раз уж заседание откладывается и все остаются на своих местах». Альбус повернулся в нашу сторону и приятным, мягким тоном продолжил: «Я рад буду исправить свои ошибки и с радостью наверстаю упущенное время с моим подопечным у себя дома до следующего заседания. Но, Амелия», — с каким-то потерянным видом посмотрел на Боунс Фадж, повернувшись. «Да, с точки зрения закона, все верно. Несовершеннолетний должен находиться со своим официальным попечителем», — немного замешкавшись, произнесла женщина, немного виновато взглянув в нашу сторону. «Даже, учитывая все обстоятельства, изложенные в иске, мы просим уважаемый суд о перерыве». Тут же вскочил с места Джеффри, поднимая вверх руку с намертво зажатой палочкой. «Удовлетворено. Объявляется перерыв. 10 минут». С небывалым облегчением стукнул молоточком Фадж, поднявшись со своего места. Ему это все тоже явно не доставляло удовольствия. «Как вам будет угодно», — оставил последнее слово за собой Дамблдор, степенно садясь обратно в кресло. «Спокойно, Сириус, не делай глупостей», — положил мне руку на плечо Томас и тут же с небольшим стоном отдернул. «Я же в этот момент практически ничего не слышал. Даже голос Джеффри доносился точно из-под воды». Зрение сузилось до одной ненавистной фигуры, которая с удовольствием развернула небольшую коробочку с лимонными дольками. «Мордрит, Блэк, возьми себя в руки. Если тебя тут посадят в Азкабан, это никак Гарри не поможет. На нас уже все смотрят». Я с трудом перевел взгляд на бледного адвоката, по вискам которого скатывались капли пота, взглянул на подобравшегося как перед прыжком Альберта и, наконец, на ничего не понимающего Гарри, который с недоумением смотрел на меня и адвоката. «Да, я знаю, знаю». Вздохнув и запустив руку в волосы, я постарался успокоиться и успокоить разбушевавшуюся магию, которая уже начала просачиваться наружу, видимо, причиняя физические страдания рядом стоящему Джеффри. «Что-то не так, Сири?» — спросил тихо крестник, потянув за рукав мантии. От этого, казалось бы, простого действия вся ярость улетучилась, а мозг переключился на лихорадочное продумывание планов. «Нет, ничего страшного», — заставляя себя дышать более размеренно, ответил я Гарри, потрепав того по отросшей шевелюре, которую тот ни в какую не хотел стричь, вызывая умиление. «Кажется, Джеймс был таким же, просто немного задержимся. Ты хочешь есть?» «Не», — помотав головой, заболтал ногами крестник, сидя на высоком стуле. «Просто тут так скучно». «Ну, тогда поиграй пока что с дядей Альбертом», — я с намеком уставился на телохранителя, подавая невербальные, но очень громкие сигналы. «Мы с дядей Томасом немного пошепчемся о своем». Когда Гарри выбрал себе новую жертву, молодой маг украдкой вздохнул, но затем послушно начал показывать некоторые бесполочковые фокусы, заняв крестника на время перерыва. Я же вновь повернулся к Джеффри. «И каковы наши шансы без Малфоя?» Я пристально взглянул на уже успевшего успокоиться мага. «С учетом, ну, ты сам знаешь, в целом, ничего критичного», — немного помолчав, ответил старик, задумчиво постукивая пальцами о столешницу. «Одного свидетеля и нашего, аргумента будет достаточно, чтобы перетянуть нейтралов на свою сторону. Разве что свидетельские показания одного человека можно будет попытаться оспорить». «Я так понял, что отложить заседание теперь не выйдет. А ты считаешь, что я просто так отдам?» Я дернулся, сжимая руки в кулаки. «Тихо, не надо горячиться. Я просто размышляю вслух», — поднял обе руки в защитном жесте Джеффри, и я заметил, что на правой ладони того темным пятном расположился магический ожог. «Это я тоже включу в счет», — улыбнулся Томас, перебив мои запоздалые извинения. Затем немного нахмурился и произнес: «Но, Сириус, прошу заметить, что еще бы чуть-чуть и вытащить тебя из Азкабана было бы очень проблемно». «Я удержу себя в руках, Томас», — пообещал я старику, на несколько мгновений прикрывая глаза. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул адвокат. «Еще одно, я обязан предупредить, учитывая, что некоторых здесь присутствующих по правилам нет, а Дамблдор, похоже, выложил все свои самые старые козыри, сегодняшнего ему не простят в любом случае. Так вот, если что-то вдруг пойдет не так, не должно, конечно, но я обязан учитывать все варианты. Если что-то пойдет не так, как запланировано, мы все равно сможем это оспорить, нас поддержат многие. Так что я прошу тебя, не наделай глупостей. Я уже пообещал», — укоризненно посмотрел я на Томаса, вздыхая. «Вот и чудненько», — кивнул маг, безмятежно улыбнувшись. «Значит, наша стратегия теперь такая». Члены Визингомата зашептались между собой после выступления приглашенной директором МакГонагалл, которая выступала свидетелем Дамблдора, а затем и после речи самого Верховного Чародея. Первая рассказала, как после смерти Поттеров Дамблдором было принято решение оставить младенца у ближайших кровных родственников, и он попросил ее проконтролировать, чтобы те точно забрали младенца, оставленного у порога их дома. Рассказала о добропорядочной семье Макглов, за которыми проследила по приказу директора, согревающих чарах и заклинаниях защиты, которые лично накладывала на люльку, а затем в течение недели присматривала за домом Дурслей, удостоверившись, что с маленьким Гарри все в порядке. После добавила и про любящую семью Уизли, которые уже готовы принять маленького Гарри к себе, об успехах старших братьев, которые окончили Хогвартс с отличием и уже нашли себе престижную работу. Директор разразился длинной речью о трудном решении оставить надежду магической Британии в единственном безопасном месте, где его бы точно не искали уцелевшие сторонники Волдеморта, рассказал о кровной защите, которую дала жертва матери Гарри, спасавшей от монстра собственное дитя. После он вдобавок поведал Визингомату об ошибке, которую совершил, доверившись единственным кровным родственникам, о том, как и думать не мог, что те отнесутся к Гарри как к подкидышу. Также его речь содержала еще один список сожалений, который оканчивался пространной речью о том, что, несмотря на мою невиновность, Дамблдор не может оставить маленького ребенка только что вышедшему из Азкабана неженатому магу. Распинался он, к слову, и о сложности воспитания, которое именно я, к сожалению, не в силах дать юному Поттеру так, как это сделает несомненно добропорядочная, большая семья Уизли. Было, если честно, очень жаль, что подобный судебный процесс не предусматривал применение веритасерума. Я бы с удовольствием залил в его лживую глотку все имеющиеся в стране запасы и тогда бы послушал, что он запоет, да и остальным присутствующим дал услышать, мне же не жалко. Но пока что все, что мы могли сделать, это просто мирно сидеть, не нарушая порядка, чтобы не добавить себе сложностей, и это довольно сильно угнетало, но я уже обещал и Томасу, и самому себе, что буду держать в узде магию и собственный характер. Ради Гарри я должен был потерпеть, как бы сильно не хотелось уволочь бородатую сволочь в ритуальный зал Блэкхауса. Выступала также и сама Молли, которая с притворными слезами, лицемерие в которых я чуял даже на расстоянии, говорила о том, что готова взять на воспитание сына своей хорошей подруги и окружить его заботой и любовью. О том, что у Гарри никогда не будет ни в чем недостатка, так как Артура повысили и они могут содержать подопечного как подобает члену древнейшей семьи. Но даже и так, на лицах у членов Визингомата проскальзывало сомнение. Оставить наследника древнего магического рода Макглам – нонсенс. Предателем крови. Хоть сейчас это слово звучало только от представителя древнейших семей, нонсенс вдвойне. Впрочем, сторонники Дамблдора вполне нашли утешение в его речи. Посмотрим, как изменится их лица, когда они услышат сторону самого Гарри, а также услышат наших свидетелей. Для дачи показаний приглашается Гарольд Джеймс Поттер. Слова министра заставили все шепотки тут же умолкнуть. Некоторые маги даже подались немного вперед, чтобы разглядеть прежде не показывающегося на глаза Гарри. Фигурка мальчика, кажущегося еще меньше в таком огромном зале, нерешительно прошла к специально выставленному стулу, и Томас встал рядом с ним для моральной поддержки. Вопросы, которые задавал Джеффри, были неприятными, но нужными. Под контролем адвоката Гарри рассказал о своем детстве, как он не знал ни о том, что был магом, ни о том, что его родители и он сам являлись национальными героями, о том, как жил в чулане под лестницей, как донашивал вещи за Дадли, отравили в школе. Позже добавил и про холодное отношение со стороны родных тети и дяди, которые постоянно заставляли его работать по дому, но в ответ на выполненные задания он не получал даже похвалы, а постоянном понукании и попрекании даже куском хлеба. О том, как встретил меня, речь Гарри была прямой и честной, и вызывала среди большей части магов лишь сочувствие и негодование, я четко видел это по их лицам. Даже Фадж с непониманием глядел на Дамблдора и нервно кусающую губы Минерву, которые отдали младенца в якобы любящую семью. Наконец, вопросы для Гарри закончились. Дамблдор же не подал голос ни единого раза, лишь виновато глядя в сторону мальчика. В животе тянуло мерзким чувством беспомощности, я совершенно не желал, чтобы Альбус вообще существовал в одном помещении с крестником, но пока что вынужден был просто терпеть. «Молодец, Гарри», — улыбнулся немного бледному мальчишке Томас. «Для дачи показаний приглашаются Вернон и Петуния Дурсль». Почти одновременно с ним огласил Фадж список наших свидетелей. Два министерских служащих провели нервных и трясущихся Дурслей, которые встали посреди зала. «Мистер Джеффри, задавайте ваши вопросы». «Спасибо, господин министр», — ответил адвокат и, уже повернувшись к свидетелям, продолжил. «Прошу вас, отвечайте по одному. Вы мистер и миссис Дурсль, проживающие по адресу графства Суррей, город Литл-Уингинг, Тесовая улица, дом номер 4?» «Да», — ответил явно нервничающий Дурсль, старающийся не смотреть в сторону Гарри и меня. «Да», — несколько тише ответила Петунья, не отводя глаз от пола. «Подскажите, когда вы в первый раз увидели Гарольда Джеймса Поттера?» — продолжил адвокат свой расспрос. «Когда его нам подкинули?» Немного осмелев, с претензией начал Вернон. «Посреди холодной осенней ночи, оставив только записку, нам даже не рассказали, что случилось с моей сестрой», — воскликнула Петунья, подхватив его слова и сжав пальцы на маленькой дамской сумочке. «Только подумайте, подкинуть плачущего младенца под дверь в ноябре, кому такое в голову пришло, а сколько с ним было проблем, чего только стоило сделать хотя бы документы». Без них даже на осмотр к доктору было невозможно попасть. А эти ваши ненормальные вещи, летающие и взрывающиеся предметы, мы несколько раз делали ремонт, постоянно покупали новые электроприборы, вы представляете, сколько на это было потрачено денег. А если бы он поранил Дадли, то есть, уцепился за эти слова адвокат, прерывая Петунию, которую уже явно несло, столько в ее речи было застарелого гнева и возмущения. «Вам не было выделено никакого дополнительного содержания и вам приходилось справляться с магией ребенка самим? Должно быть, это было сложно, учитывая, что вы сами маг, не волшебники. Конечно же, ни одного пенни», — проворчал Вернон, махнув рукой. Он явно чувствовал себя не слишком уютно в окружении такого количества магов, но держался на удивление неплохо. «А ведь, насколько я знаю, Поттер был парень не из бедных, зажиточный аристократ». «Но нет, все сам, своим трудом. Из-за всех этих ненормальностей мне пришлось оборудовать чулан, чтобы держать мальчишку подальше». «Получается», — продолжил Томас, обаятельно улыбаясь и мастерски управляя словами. «Гарри Поттер с детства жил в чулане». После этих слов многие в зале стали кидать на Дамблдора и Дурсли откровенно неприязненные взгляды. «Сначала он жил в одной комнате с Дадли, пока было все спокойно», — попыталась оправдаться Петунья, немного белее лицом. «Но после того, как взорвалась ваза, выбив окно прямо напротив кроватки моего сына, мы с Вернаном оборудовали ему специальную комнату в чулане», — утвердительно отметил Джеффри. «Послушайте, уважаемый», — налился кровью Дурсль. «Джеффри, Томас Джеффри», — ничуть не смутился адвокат, кивнув. «Так вот, Джеффрис, а что бы вы делали, если бы вашему сыну угрожала опасность?» — продолжил Дурсль, немного снизив голос. «Я, конечно, хотел отдать его КМ вашим, этому Дамблдорту, но обратного адреса никто не оставил. Только записка, жалкий клочок бумаги, и все. Любой другой на нашем месте уже давно сдал ненормального в детский дом. Но мы с Петунией растили его, как могли, пытались вытравить из него всю эту вашу ненормальность». «Пытались что?» – вежливо переспросил адвокат, изогнув брови. Кто-то в зале ахнул. Вернон обеспокоенно взглянула на разъярявшегося мужа Петунья, но тот уже не останавливался. «Сделать из него нормального человека, чтоб был как все, нормальным членом общества». «А что?» — продолжил Дурсль сыпать обвинениями. «Сестру моей жены эта ваша магия до добра довела, исчезла с концами, только ребенка сиротой оставила. Мне даже не сказали, где она похоронена». Распереживавшись, вдруг добавила Петунья, промокнув глаза салфеткой. «Мы, конечно, не особо общались, особенно после ее замужества, но родная кровь же, и Гарри мы растили как родного, по крайней мере, пытались. А что вы скажете на то, что вашему племяннику доставались не самые новые вещи? То, что, по его утверждению, он с детства делал всю работу по дому, мягко спросил Томас. Этот ненормальный так сказал, опять повысил тон Вернон, жилка на его виске отчетливо запульсировала. А то, что одежда на нем изнашивалась раза в три быстрее, чем на Дадли, он вам не сказал. А что насчет работы, кто не работает, тот не ест. Меня мой отец так учил и ничего, нормальным человеком вырос. Уж не знаю, как у вас с этим заведено, но в моей семье все именно так. К тому же, если мальчишка был чем-то занят или сильно уставал, то хоть не ломал ничего этой вашей магией. То есть, я правильно понимаю, что вы специально нагружали молодого мага работой, чтобы у него не оставалось времени и сил на магию. Вкратчиво проговорил Томас, и после его слов по залу прошлась волна шепотков. Да, сэр, все именно так, довольно откликнулся Вернон, кивнув. И ведь почти получилось выбить из него всю эту ненормальность. Но похоже все уж зря. Выбить, негромко, почти вкратчиво переспросил Джеффри, вызывая еще одну волну тихих разговоров. Это Вернон фигурально выразился, быстро сказала Петуния, положив руку мужу на плечо и немного сжав. Никто мальчишку не бил. Разумеется, не бил. На что это вы намекаете? Выпучил глаза Дурсль. Я же не изверг какой. Ну разумеется, поднял руки старый адвокат, призывая всех к спокойствию. Никто на это и не намекает. «Мистер Дурсль, скажите, у вас есть какие-либо претензии к лорду Блэку за то, что он забрал ребенка к себе? Возможно, из-за него у вас какие-то проблемы с законом?» «Нет», — воскликнул Вернон, мельком глянув на меня. «Забрал, да и черт-то с ним, спасибо и на том, что помог оформить все документы. Если бы раньше кто-то из вас сподобился это сделать, было бы просто замечательно». Глядишь, не пришлось бы столько денег и нервов тратить. Господин министр, вопросов к свидетелям у меня больше нет. Удовлетворенно кивнув, старый маг покинул кафедру, оставив зал в напряженном молчании. Ха-ха-ха-эм, прокашлялся Фадж, немного придя в себя после наглядной речи Дурсли. У стороны ответчика есть вопросы к свидетелям? В ответ на это Дамблдор только покачал головой, укоризненно смотря на Петунию классическим взглядом доброго дедушки, ускоряющего внучку за что-то. «Тогда, мистер и миссис Дурсль, можете быть свободны», — махнул рукой Фадж министерским работникам, которые тут же увели Дурсли из зала. Следующий свидетель стороны истца — Арабелла Фитк. «Тут я подобрался. Именно сейчас на всеобщее обозрение должны были представить те гвозди, которые будут забиты в гроб желаний Дамблдора отнять у меня крестника. Ведь именно, старушка Фитк по приказу Дамблдора поселилась в Литтл-Уингинг и следила за Гарри. Именно ее воспоминания, как Гарри вкалывал днями и ночами на чету Дурсли, ее записи и сомнения, посланные самому Дамблдору, воспоминания, как тот после моего визита накладывает заклинания на мальчика, которые при долгом использовании вполне могли повредить его только зарождающуюся магию. Да, сейчас Дамблдор в уязвимом положении. Он оставил наследника рода Поттер Макглом, которые пытались вытравить из него магию физическим трудом, при этом благородно попросил МакГонагаллу присмотреть за ребенком на первое время. А сам забыл о Гарри на долгие 9 лет, но сам в этом повинился нежеланием навлекать на него опасность. Да и у единственных прямых родственников тому было бы лучше. Не досмотрел, так это от веры в людей, да и не знал он ничего. Зато сейчас, когда правда вышла наружу, сам отказался от опекунства, поняв, что с любящей большой семьей Гарри будет лучше. И вся его выверенная линия защиты разрушится как карточный домик, когда все убедятся, что великий светлый волшебник все знал с самого начала и намеренно оставил все как есть. При этом, лично наложил заклинание на несовершеннолетнего, которое могло ему повредить. Жаль. Конечно, нет Малфоя, который выступал в роли свидетеля о наложении данного заклинания на ребенка, и Булстрауда, который должен был вступить в роли эксперта по чарам, определив вид заклинания по воспоминаниям. Но и так сойдет. Второй эксперт, свидетель, Тримбли, бывший облевитер, который, собственно, и убедил старушку поделиться воспоминаниями, будет вполне достаточен для общего вывода. Сейчас, когда Томас допросит дополнительно замотивированную старушку, все убедятся, что Дамблдор, к сожалению, Арабелла Фитк не сможет участвовать в заседании, как гром среди ясного неба обрушился на меня притворно сожалеющий голос Артура Тримбли, который встал со своего места. «По причине?» – недовольно спросил министр. «По причине плохого самочувствия», – развел руками Трембли. «Она сейчас находится в Мунго. Слишком сильным для нее был удар, когда по просьбе лорда Блэка я попросил ее поделиться личными воспоминаниями. Она вроде бы соседка этих ужасных маглов, но...» «Постойте», – сбился Фадж, недоуменно переводя взгляд с Трембли на такого же пораженного Томаса. «Вы ведь тоже заявлены как свидетель истца?» «Да, разумеется. Хотя я и не знаю, почему», – протянул Трембли. «Наверное, лорд Блэк своими настойчивыми просьбами, переданными через третьих лиц, надеялся с моей помощью выяснить что-то у бедной женщины. Исключительно по доброте душевной я спросил у миссис Фиг, согласна ли она поделиться такой сокровенной вещью, как воспоминания, но та так распереживалась, что ей пришлось обратиться к целителям». «Да», – пробормотал явно растерянный Фадж. «Мистер Джеффри, вы будете вызывать данного свидетеля?» «Пожалуй, нет, господин министр», – быстро ответил Томас, вернув себе самообладание. «К сожалению, мистер Трембли, видимо, недостаточно точно понял лорда Блэка и от излишней исполнительности лишил нас столь ценного свидетеля. В таком случае, как эксперт он будет бесполезен. Тогда, уважаемые члены Визингомата, выслушав обе стороны и ее аргументы, судебный процесс предлагаю считать оконченным». «Мадам Боунс», Фадж снова повернулся к женщине, отвлекая ее от еще одного свитка. «Да, прошу участвующих проголосовать поднятыми вверх палочками отдельно по каждому пункту голосования. Первый пункт голосования. Кто за то, чтобы ограничить право на опекунство президента Международной конфедерации магов, верховного чародея Визингомата, кавалера ордена Мерлина первой степени Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора над несовершеннолетним Гарольдом Джеймсом Поттером? 1, 2, 3, я краем глаза смотрел на поднимающиеся вверх магические палочки, но все мое внимание было нацелено на стыдливо отводящего глаза Крауча и немного нервного Трембли, который благоразумно отсел подальше от первого. Затем все же перевел глаза на спокойно, чуть виновато улыбающегося Дамблдора, а в голове крутилось без перерыва лишь одно. Да как так-то? Он же ничего не знал. Не мог знать все, хоть его и предупредили. Как так-то, блять? Итак, 27 голосов, за, 15, против, 7 воздержались, донесся словно сквозь вату торжественный голос Амелии. Требования истца по первому пункту можно считать принятыми. Уважаемые лорды и леди, голосуем по пункту 2. Признать требование о передаче опекунства над несовершеннолетним Гарольдом Джеймсом Поттером главе рода Блэк, Сириусу Ориону Блэку. Прошу вас голосовать. Итак, я до рези в глазах вглядывался в поднятые вверх концентраты, беззвучно считая каждую. 20, 21, нет, не хватает, блять, всего 4 голоса. Блядский Дамблдор, блядский Малфой. Как так-то? Он ничего не должен был знать. Дамблдор ничего не должен был знать. 21 голос за, 22 голоса против, 7 воздержались. Снова как через вату послышался голос Боунс. Требования истца по второму пункту отклонены. Уважаемые лорды и леди, прошу вас проголосовать по третьему пункту. Не делай глупостей. Не делай глупостей, Сириус. Ты же обещал. Мы что-нибудь придумаем. Решение не окончательное, Сириус. Альберт, блять, помоги. С одной стороны вцепился в плечо Томас, а наемник сжал руку на моем предплечье с другой, но даже боли от впившихся в кожу пальцев я не почувствовал. Мир сузился до ненавистных лиц. Трембли, Уизли, Дамблдор. Всепоглощающая ненависть толчками вливалась в мое сердце с каждым ударом сердца, с каждым вздохом. 25 голосов за. На заднем фоне что-то говорила Боунс, но я не слышал. Сила древнего заклинания темной волной бурлила внутри, подталкивая, словно бы умоляя произнести заветные слова и растерзать тех, кто посмел причинить мне боль, отобрать самое дорогое. Воцари оттен. Что это значит, Сири? Удивленно посмотрел на меня Гарри, который с детской непосредственностью снова потянул за рукав, одним движением выводя из той пучины, в которую я стремительно проваливался. Ничего, приятель, с гигантским трудом усмиряя чувства, попытался я улыбнуться крестнику, ощущая, как подгибаются колени, а по спине скатывается холодная капля. Просто одна семья захотела, чтобы ты погостил у них немного. Не волнуйся, это ненадолго. Но я не хочу с ними. Я хочу с тобой. Обиженно воскликнул Гарри, в уголках глаз которого тут же начали собираться испуганные слезы. Ты обещал, обещал торт, и не бросать меня тоже. Послушай, Гарри, вновь попытался я улыбнуться, но, клянусь Мерлином, у меня это не вышло, Все мышцы лица просто свело. Я поговорю сегодня с тобой, как со взрослым. Ты ведь у нас взрослый, верно? Конечно, я взрослый. Мне уже 9 лет. Укоризненно посмотрел на меня крестник, быстро-быстро моргая за стеклами очков. Ну вот и хорошо, я присел так, чтобы наши лица были на одном уровне, игнорируя протестующие занывшие ноги. Эти дядя и тетя очень хотят, чтобы ты погостил у них. Очень сильно хотят, понимаешь? Прямо до смерти, быстро облизнувшись, я постарался снова растянуть губы в улыбке, чтобы не пугать мальчишку кровожадным оскалом. И пускай сейчас нам придется им подыграть, ты знай, что я никогда тебя не брошу. И совсем скоро ты опять переедешь ко мне. Просто считай это маленьким приключением. Идет, ты познакомишься со своими сверстниками, посмотришь, как живут другие маги, говорят, что там даже есть садовые гномы. А я буду тебя навещать. Потрепал я по голове упрямо смотревшего на меня сквозь слезы крестника, явно все еще напуганного. Не волнуйся, это действительно ненадолго. Оглянуться не успеешь, как уже устанешь от твоего дяди. Сириус, с намеком потянул Джеффри, указывая взглядом на осторожно подходящих Уизли и Дамблдора в компании мадам Боунс и министра. Минутку, Томас, кивнул я адвокату, а затем обернулся обратно к Гарри, на ходу снимая медальон с артефактом и горячо шепча. «Послушай, надень вот это, и никогда не снимай, никогда, ни при каких обстоятельствах, слышишь, Гарри, если вдруг тебя как-то обидит или ты почувствуешь угрозу, сожми его и представь наш дом, и ты переместишься туда. А я могу это сделать сейчас?» — серьезно спросил Гарри, вытирая слезы. «Эх, знаешь, я мазнул взглядом по группе ожидающих нас магов, не зная, как ответить Гарри. Лорд Блэк», — деликатно позвала мадам Боунс. «Да черт с ним, Мордрит, да, решил я все. Но, возможно, у нас тогда возникнут некоторые затруднения. Есть вероятность, что ты все-таки не попадешь в Хогвартс». Я улыбнулся уже вполне искренне, несколько лихорадочно перебирая в голове все места, в которых у Блэков была собственность. «Но я прошу тебя дать им шанс». Следующие слова давались с трудом, в горле стоял ком. «Возможно, тебе будет там весело. Ты узнаешь, как живут другие маги, не только я или Меда. Главное, запомни, никогда не снимай медальон, и те артефакты, которые я тебе давал прежде, всегда держи их при себе, не отдавай никому. Понял?» «Да», — кивнул Гарри и прижался ко мне, заставляя сердце ухнуть куда-то в желудок. «Это ведь ненадолго, ты обещаешь, что заберешь меня, да?» «Ха-ха-ха-эм», — негромко кашлянул Дамблдор. «Обещаю», — обнял я в ответ Гарри как можно крепче, стискивая почти до хруста ребер. «И никто не помешает мне в этом». Я посмотрел в глаза Молли, которая хотела что-то сказать, но тут же замялась. «Никто», — взглянул в безмерно спокойные и понимающие глаза директора, в глубине которых отражалась твердость и уверенность. «Никто». Примечание к части. Вот и последняя глава первой части, новые главы на Бусти. Расшифровку отсылок я добавлю после части, еще раз всех с прошедшими. Отсылки в фике. Примечание к части. Следы животного. 1. Пикки и Брейл, Пинки и Брейн, старый мультик про мышей, которые 100% захватит мир. «Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?» «Сегодня вечером мы будем писать про Ду, Пинки». 2. Шерри Лайнс, производившая неплохое вино и полностью принадлежащая нашей семье, теперь принадлежит семье Трелани. Не секрет, что Трелани весьма любила злоупотреблять хересом, который могла в большом количестве брать, будучи владелицей винного завода. 3. Фамилия Трифлепике, Винсент де Трифлепике, англ. Винсент Дуц де Трифлепицкуис, маг-герцог, обучавшийся в Академии магии Шармбатон. В конце 18 века он избежал расправы якобинцев, применив к своей шее маскирующие чары так, будто ему уже отрубили голову. 4. Знакомство Блэка и Винсента, отсылка к первой встрече Винсента с Антоном Ничини Корлеоне и Майкла Корлеоне, Кэф. Крестный отец, одежда и диалог, отец Винсента, Майкл. 5. Реплики Джеффри, спускающегося по лестнице, диалог Артура и Гарри на заседании суда. 6. Донни Броско, Донни, слуга Паллукса, подручный стареющего мафиози Левши, в фанфике, Паллукс Левша. 7. Мисс Струглер, Эдгар Струглер, англ, Эдгар Страулгер, 1703-1798, британский маг-изобретатель, прославился изобретением вредноскопа. Струглер за это был запечатлен на карточках от шоколадных лягушек. Его портрет висит в замке Хогвартс на 6-м этаже. Он открывает тайный проход, если студент назовет пароль «сверхсекретность». Какое совпадение, что работа мисс Струглер тесно связана с секретами. 8. А есть ли у мистера Блэка его ключ? Ну как бы вроде все уловили. 9. Ликбах. Если забить имя гоблина в гугле, выдаст нечто вроде «ликбез». Ликвидация неграмотности, обучение грамоте взрослых и подростков. Ликвидация безграмотности одного отдельно взятого Сириуса. 11. Джон Клей. 2. Имя Блэка при приходе к Локхарту. Персонаж рассказа «Союз рыжих» из серии про Шерлока Холмса. Убийца, вор, взломщик и мошенник. Несмотря на молодость, он один из искуснейших воров в стране. Умен и неуловим. Задумал ограбить банк, а для этого ему пришлось устроиться на работу к Джебезу Уилсону и провернуть хитрость с «Союзом рыжих». Но в итоге он все равно был пойман благодаря усилиям Шерлока Холмса. 12. Джон Берри. Джон Берримор. Дворецкий из «Собаки Баскервилей». 13. Адвокат Томас Джеффри, отсылка к Томасу Джефферсону, который был одним из лучших адвокатов США того времени, а также главой комитета по созданию Декларации независимости. 14. Сириус Блэк, темнее темного, отсылка на аниме Darkest Хан Блацк. 15. Я путешествовал по миру, увидел все его чудеса, от Дарданеллы до гор Перу, но нет такого места, как Лондон. Отсылка к фильму Суинни Тодд с Джонни Деппом в главной роли. Кто смотрел, поймут отсылку. 16. Малтманс Хилл и Гластонбери – реально существующие места, как и практически все использованные в фанфике. Правда, призраки собраны, конечно, со всей Англии, а не конкретно из этого места. 17. Ричард Раттин, Раттин – англ, Раттин – букв, гнилой, имя собственное. Ричард встречается у многих европейских народов мужское имя. Считается, что оно произошло от прогерманского языка и состоит из двух частей – лидер, вождь. 18. Звезда, отряд Марии, после февральских революционных событий, временное правительство, во избежание полного разложения армии, предложила Эмиль Бочкаревой сформировать и возглавить ударный женский батальон. Надо сказать, что эта отчаянная идея со временем оправдала себя, ибо девушки не только бесстрашно шли в бой, но и показали настоящий пример храбрости и верности воинскому долгу мобилизованным солдатам. 19. Блэки умеют платить по счетам. Ну а очень толстая отсылка на Ланнистеров и песенки Рейнов из Кастомери. 20. За семью, легендарный Доминик Торетто. Вдохновлено первой частью КФ. Форсаж. 21. Как так-то? Он ничего не должен был знать. Сцена из «Острые козырьки», Томас Шелби. Подробнее не буду, если кто не смотрел, не хочу спойлерить. И это на самом деле не все отсылки, которые я оставил в книге. Лелею надежду, что кто-то все же нашел парочку. Анонс. Итак, всем привет, дорогие читатели. Новая часть работы уже доступна по этой ссылке. https://fits018cfc27ddd074750@73-9b099b5. Либо вы можете воспользоваться списком моих работ в профиле. Приятного просмотра. Сноски. 1. Константин Бальмонт. В тюрьме. Сизм автора. 2. Луцкой. Лаки. С английского. Счастливый. 3. Нем. Говорить через цветок, в значении намекать, говорить не напрямую. 4. Нем. До свидания. 5. Аркебуза, Эфер Аркуебусе, гладкоствольное фитильное ружье, появившееся в начале 15 века. 6. В английском существует такое понятие, как «brother in love», и значит оно не «брат в законе», а то, что один человек становится другому братом через брак. 7. Огневиски, довольно знаменитый в Макмире. 8. Тутор, англ, учитель, репетитор, наставник. 9. Элеватор, англ, лифт.